Тараканов, сверкая на солнце пряжками портупеи, кокардой на кепи, нагрудными знаками и до блеска начищенными берцами, неспешно прошагал от патрульной машины до багги. «Выйдите из машины», — сурово потребовал он. Голос у инспектора был зычный, глубокий. Пойти бы ему в оперу, и в мире прибавилось бы одним знаменитым баритоном. А так прибавилось лишь проблему Песцова. Спорить Олег не стал, уже отработанным движением выбрался из своего аппарата и повернулся к инспектору. Он и без того был, как говорится, невелик в перьях, но рядом с Таракановым казался и вовсе задохликом. Мощная фигура старшего унтер-офицера подавляла морально, и при нужде вполне могла подавить физически. Правда, в случае с Песцовым моральный прессинг почему-то не сработал. «Добрый день, господин инспектор», — вежливо произнес Олег. «У вас имеются какие-то претензии? Скорости я не превышал, разметку не нарушал, на красный свет не проезжал, дорожные знаки соблюдал». Тараканов на этот спич внимания не обратил, лишь еще более сурово произнес: «Предъявите документы, извольте». Песцов протянул инспектору две карточки, выданные диким полем водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства все того же дикого поля. Что показательно, номер в свидетельстве был указан правильно, и текерды коглы. Казалось бы, что еще нужно? На всякий случай имелся еще и паспорт дикого поля. Все как полагается, с фотографией и печатями, и даже с пропиской. На соответствующей страничке значилось: Караимкала, ханский дворец. Один только нюанс: все документы имели один и тот же номер, 00000001. Ну а что поделать, если до вчерашнего утра в государстве не существовало ни паспортов, ни водительских прав, ни автомобильных номеров? Тараканов целую минуту изучал документы, забавно шевеля при этом усами. Потом еще с минуту обдумывал полученные данные и, наконец, объявил вердикт. Между империей и диким полем отсутствуют договоренности, признающие хождение водительских удостоверений, выданных в одном государстве, на территории другого. Следовательно, вы не имеете права управлять транспортными средствами на территории империи. Вам следует пройти курс обучения вождению, сдать экзамены и получить права. Олег ждал чего угодно, но только не этого. Инспектор не стал оспаривать подлинность документа, не стал говорить, что дикое поле пока что и не государство вовсе. Он определил самое слабое место и нанес удар точно и безошибочно. Что самое гадкое, он был абсолютно прав. Но у меня имеются права, полученные в империи. В таком случае, предъявите их. К сожалению, они сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Но вы можете отправить простой запрос в вашу информационную систему и проверить мои слова. Инспектор нахмурился и отчеканил: для управления транспортным средством на территории империи, водитель должен иметь при себе документы, удостоверяющие право управления транспортным средством. Песцов понял, что для победы над Таракановым его фантазии не хватит. Срочно требовалась помощь, и помощь эта находилась в считанных километрах. По сути, до нее было рукой подать, стоит лишь позвонить. «Господин инспектор», — обратился он к Тараканову, — «так случилось, что у меня при себе нет телефона. Тем не менее, для разрешения ситуации достаточно одного звонка. Приедет человек, имеющий права, сядет за руль и перегонит багги ко мне в гараж. Вы не одолжите мне свой телефон, это не имеет смысла, господин Песцов», — холодно произнес унтер. «Ваше транспортное средство не зарегистрировано в реестрах и на территории империи, а потому не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Согласно правилам, оно будет перевезено на платную стоянку. Вы сможете забрать свою машину после получения всех необходимых документов. Писец», — мысленно позвал Олег, — «спасай, что еще тебе надо?» — недовольно проворчал предок. «Передай Наталье Степановне, что меня в двух шагах от поместья остановил инспектор Яй. Пусть садится в свой джип и срочно едет сюда меня выручать. И Комарову пусть захватит, если та имеется поблизости». Пока Песцов договаривался с предком, инспектор Тараканов по рации связался с управлением ИА и вызвал эвакуатор. В ожидании торжества буквы закона он удалился в патрульный автомобиль и замер на водительском месте. Рыжие усы торчали наподобие антенны, чуть подрагивали в предвкушении неминуемой победы. Не прошло и пяти минут, как со стороны поместья принесся большой черный джип, лихо развернулся и встал перед багги на обочине. Из машины выскочили две эффектные дамы и бросились к Песцову. «Олег Иванович», — наперебой заговорили они, — «наконец-то, вы теперь действительно хан дикого поля? Вообще-то, да, я заехал-то, собственно, повидать всех вас, поменять машину да выдать новые инструкции. Мои ближайшие перспективы весьма туманны, а новое владение требует присмотра и управления. Поместье – это, конечно, хорошо, но дикое поле – это совсем иные масштабы. Согласитесь, для уровня клана ханства подходит намного больше. Скажите, Олег Иванович, осведомилась Комарова, а вы всерьез намерены взвалить на себя управление степью? Увы, да. По тамошним законам я могу передать трон другому лицу лишь через 3 года. А кроме того, одна из моих жен, оказывается, из рода основателей ханства. Так что скинуть этот актив по-быстрому не выйдет. Опять же, титул хана дает совсем иной статус, и все имперские князья формально должны мне в пояс кланяться и руку лобызать. А со Львовым я и вовсе могу себе позволить быть на короткой ноге. Разумеется, есть нюансы, но в целом ситуация обстоит именно так. Олег Иванович, давайте все это обсудим дома. Кухарка уже вовсю стряпает праздничный ужин. Честное слово, и мы, и все слуги поместья очень рады вашему визиту. Лично я, с удовольствием. Сейчас огорчу одного бравого инспектора и айда поедем. Олег энергично потер руки и отправился к патрульной машине. Господин инспектор, будьте добры вернуть мне документы. Сейчас Багги прицепит на буксир вон к тому джипу и утащит ко мне в поместье. И никакие законы и правила не будут нарушены. Вы так думаете? Рыжие брови Тараканова грозно сошлись к переносице. Насколько я могу видеть, ваш, с позволения сказать, автомобиль является самоделкой. Он не прошел технического освидетельствования, и передвигаться по дорогам имеет право только будучи погруженным на специальное транспортное средство. А вот, кстати, и оно. Инспектор вышел из патрульной машины и выпрямился во весь рост, демонстрируя свое превосходство над отдельно взятым ханом. И вправду, к месту столкновения интересов подкатил ярко разрисованный эвакуатор. «Грузите это», — велел водителю эвакуатора старший унтер-офицер, некультурно тыча пальцем в Багги. Наталья Степановна испуганно прижала руки к груди. «Олег, надо признать, тоже несколько тормознул». Но тут вмешалась госпожа Комарова, звонко цокая шпильками по асфальту, «а это еще нужно суметь». Она подошла к водителю эвакуатора. «Скажите, молодой человек, вы служите в полиции, или полицейские нанимают вас за деньги?» Взгляд водителя скользнул по лицу Комаровой, затем опустился чуть ниже и намертво влип в то самое место женской блузки, где Анна Ярославна заблаговременно расстегнула 2 верхние пуговки. «А не подскажете, сколько они вам за этот выезд заплатят?» Комарова принялась теребить 3-ю пуговку. «Прекрасно. Грузите Багги на свой драндулет. Я плачу вам 100 рублей сверх обычного тарифа за то, что вы доставите аппарат к вон той усадьбе», она указала на виднеющуюся сквозь листву крышу. «Что вы себе позволяете?» Несколько запоздало вступил Тараканов. «Выполняю ваши требования», мило улыбнулась Комарова. «Сейчас машину моего господина погрузят на приспособленное для этого транспортное средство и перевезут на частную территорию с полным соблюдением имперского законодательства. Потрудитесь вернуть документы, инспектор». Но старший унтер-офицер судорожно искал достойный повод и, казалось, нашел. Но поскольку господин Песцов въехал в империю по документам иного государства, у него в паспорте должна стоять виза, а также отметка о пересечении границы. В противном случае, нахождение его в империи незаконно, и он подлежит немедленной депортации. Комарова улыбнулась еще приветливей. «Вообще-то, господин инспектор, контроль за соблюдением визового режима выходит за рамки ваших полномочий, но я, так и быть, вам отвечу». Она поглядела на водителя эвакуатора тем особенным женским взглядом, от которого у мужчин сбивается сердечный ритм, а в области промежности начинают потрескивать брюки. «Молодой человек, будьте так добры, включите новостной канал и сделайте радио погромче». Молодой человек, напрочь загипнотизированный Анной Ярославной, не отводя глаз от женщины, протянул руку и выкрутил регулятор громкости на полную. На сопредельной территории захрипел динамик, именуемый также «диким полем», произошла смена власти. Во главе государства встал молодой имперский дворянин Песцов Олег Иванович. Комарова в одну секунду из роковой красотки превратилась в ледяную офисную стерву. «Господин». Она опустила глаза на грудь инспектора, отыскала взглядом нашивку с фамилией. «Господин Тараканов, первые лица государства обладают правом дипломатической неприкосновенности. Стыдно не знать такие вещи». Произнеся эту фразу, она развернулась и отбедральной походкой опытной модели отправилась к джипу, на ходу, не оборачиваясь, поманив за собой эвакуатор. Элегантным движением села на заднее сиденье, закрыла дверь и не увидела, как лицо старшего унтер-офицера приобрело цвет усов. Усы же при этом стремительно обвисали. Песцову даже стало жаль мужика. Не для себя ведь старался, за государство родил. «Не переживайте вы так», — сочувственно сказал он. «Нынче вам просто не повезло, но на ваш век нарушителей хватит. Где-то в императорском дворце». Львов отключил звук у здоровенного, в половину стены, телевизора. На экране ликовала толпа, ехала колонна грузовиков, возвращающая домой людей, и поминутно возникала фотография Песцова еще гимназических времен. Император поморщился. Этот пацан становится слишком популярным, а ведь его еще предстоит награждать. Как-никак, подвигов насовершал, роту степняков единолично разнес, ценные трофеи добыл, успешный рейд в тыл врага совершил, вскрыл заговор европейцев. По совокупности, если подумать, тянет на героя империи. Ну на Георгия, так точно. Причем, по меньшей мере, сразу на третью степень, а потом переговоры, официальные протокольные мероприятия, и опять Песцов на первых полосах газет, да на первых местах в рейтингах популярности. «Ревнуешь?» Женщина подошла неслышно, прижалась щекой к плечу, окутала своего мужчину легким пряным ароматом. «Не стоит, пустое это. Народ легко меняет своих кумиров. Через месяц начнется чемпионат мира по футболу, и про Песцова тут же забудут, а своего императора будут помнить все и всегда. Надо лишь правильно преподнести твою роль во всей этой истории. Думаю, Песцов будет не против честно поделиться с тобой славой, он умный мальчик. Поверь, он предпочтет отсидеться в тени. Ему не по нраву вся эта шумиха». Император повернулся, обнял свою женщину, мягко поцеловал в висок. «Ты, как всегда, права. Где-то в Европе, в большой комнате за столом сидели люди, общим числом 12, мужчины и женщины, помоложе и в годах. Премьер-министр стоял перед столом, и поджилки у него тряслись. Такой катастрофы он не мог представить в самых плохих раскладах. Максимум, если все пошло бы совсем плохо, Европа должна была отступить на исходные позиции, компенсировав при этом свои потери и серьезно навредив главному противнику. Но этот Песцов, он выскочил неизвестно откуда, словно паяц из коробочки, выскочил и все испортил. Сумел нагадить так, что Европе теперь 100 лет не отмыться от всего потока дерьма, что пролился на нее в последние 2 дня. Что вы скажете в свое оправдание? Высокая и тощая, как жердь, старуха с лошадиным лицом в упор глянула на премьера. Теперь уже, надо полагать, бывшего. На улицах бушует толпа, требует отставки кабинета. Фондовые биржи лихорадят, убытки колоссальны. В Африке, почуяв немочь белого господина, снова принялись бунтовать аборигены. Армия не справляется, а потенциальные рекруты вместо того, чтобы осаждать рекрутинговые конторы, осаждают здание парламента. Это проклятая случайность, форс-мажор. Премьер старался, чтобы голос звучал твердо, но выходило не очень. «Мои планы учитывали любые случайности, но я не мог предвидеть смену власти у степняков. Этот мальчишка, толстяк в очках с массивной роговой оправой, отложил наполовину выкуренную сигару. Хороши же у вас планы, если какой-то мальчишка может их разрушить. Но главное, вы допустили не просто утечку информации к противнику. Вы всю нашу кухню вывернули наизнанку и показали миру. Предательство генерала Макферсона невозможно было спрогнозировать. Этот мерзавец перед своим бегством разослал повсюду секретные документы и сделал невозможным продолжение операции. А еще, подал голос крепкий подтянутый мужчина средних лет с седыми висками и холодными глазами стального цвета, в своих рассылках он указал причину бегства. Едва что-то пошло не по плану, как вы решили повесить на него всех собак, а мы теперь вынуждены разгребать последствия вашей недальновидности. «Дамы, господа, каков будет вердикт?» – спросил пожилой джентльмен. «Мы сидим уже довольно долго, пора принять решение». «Виновен», — сказала старуха. «Виновен», — подтвердил толстяк. «Виновен», — рубанул воздух ладонью мужчина с седыми висками. «Виновен», — нежным голоском подтвердила молодая женщина. «Виновен, виновен». Один за другим голосовали собравшиеся. «Да будет так», — заключил старик. Все 12 человек поднялись и вышли из комнаты, оставив премьер-министра одного. Щелкнули замки, запирая двери. На пустом столе остался небольшой деревянный футляр. Премьер открыл его трясущимися руками. В нем был богато украшенный револьвер и один единственный патрон. «Нет, я не хочу», — закричал премьер, теперь уже точно бывший. «Не-е-е-ет». Глава 24. В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых. Путешествие из Воронежа в Петербург прошло без проблем. Ни один айшник не рискнул останавливать дорогое раритетное спортивное купе, которое спокойно катит по трассе, не нарушая никаких правил. Вот так, втихую, Олег добрался до питерского особняка. Дворовый, признавший хозяина, отворил задние ворота. Олег загнал машину во двор и пошел в дом. Никому ни слова не сказал. Даже, напротив, распорядился никого не уведомлять до особого распоряжения. Велел только перенести к себе в комнаты поклажу из машины. Приняв душ, немного вздремнув и одевшись в подобающий случаю костюм, Олег неспешно прошел к столовой и остановился на верхних ступенях лестницы, не желая пока спускаться. Его жены уже сидели за столом, выбрав себе места по своему вкусу. Место главы семьи было свободно. Песцов хмыкнул, с пониманием девушки. Дома хозяин или нет, но место его занять никто не вправе. А так сидят, болтают о чем-то своем, женском. Не в халатиках, конечно, но в свободных джинсах, растянутых футболках, с простыми прическами. Милые, домашние девочки. Олег ощутил, что за месяц с небольшим успел соскучиться по ним, по всем троим. Его тройственный брак был заключен сугубо по расчету, и романтических чувств к женам он не испытывал. Но сейчас, в эту минуту, ощутил, что встреча не просто рад, а почти что счастлив. Теплое чувство, с прошлой молодости ни разу не испытанное, согрело сердце. Он улыбнулся и начал неторопливо спускаться. Отворилась дверь кухни, и вошел Маркус, катя перед собой сервировочный столик. Быстро расставил посуду и отступил в сторону, освобождая место фрицу. Девочки не сразу обратили внимание и не сразу сообразили. На столе стояло 4 прибора, и один из них, против места главы. Маша просекла тему быстрее всех и активно закрутила головой. Увидела, просияла и: «Олег!» — завопила она радостно и выскочила из-за стола, роняя при этом стул. «Олежек приехал! Ура!» — и кинулась обниматься. Через несколько секунд на шее у Песцова висели все трое, и все трое абсолютно искренне радовались. Это было чертовски приятно, и даже немножко трогательно. Тепло в Олеговой груди начало распространяться, выше, в голову, и ниже, докуда хватало тела. Девчонки малость похлюпали носами от избытка чувств. Потом промеж собой переглянулись, перемигнулись, улыбнулись и заявили: «Фриц, погоди с ужином, нам нужно 15 минут, и ты, Олеженька, подожди капельку, мы сейчас». Миг, и никого рядом не осталось, лишь где-то наверху топотали каблуки. 15 минут, не так уж мало, если приходится ждать. Поэтому Олег достал телефон, набрал по памяти номер. Нужно было уведомить о своем появлении секретариат императора. Балы и торжества случатся через почти 2 недели, а до того времени нужно проделать массу подготовительной работы. Удивительно, но девчонки в заявленное время уложились, все трое. Может, они даже немного подождали наверху, пока стрелка больших напольных часов не укажет нужное время, а потом объявились во всей красе на верхней ступени широкой лестницы. Все как одна в коктейльных платьях с подолом на ладонь выше середины бедра. Стройные, фигуристые, соблазнительные, просто хватай и беги. Выстроились наверху и одновременно, в ногу, принялись спускаться, откровенно демонстрируя. Олегу повезло, он успел закончить разговор, и теперь за малым, не пуская слюну, глядел снизу вверх на это великолепие. «Девчонки, вы просто», — попытался выразить свои чувства Олег. «Ну», — подначила его Алена. «И какие же мы? Вы самые лучшие изо всех, кого я когда-либо знал». И это была чистая правда. Между прочим, Вера приняла эффектную позу. «Мы эти наряды готовили специально к твоему возвращению. Это наш скромный подарок доблестному защитнику империи». Олег был восхищен и скрывать это не собирался. «Я оценил, честное слово. Знаете, я тоже хотел привезти вам какой-нибудь подарок. И не привез». Маша грозно уперла в бока кулачки. «Ну почему же? Привез. Но дело в том, что я выбирал их не сам. Не было у меня времени копаться в сундуках, а сундуков там дофига». «А что в сундуках?» — загорелись глаза у Алены. «Как что? Злато-серебро в монетах и слитках, камни самоцветные, цацки разные, драгоценная посуда, дорогое оружие. Все как положено уважающему себя хану. И ты даже одним глазком не заглянул? Ня, некогда было. То врагов побеждал, то престол зачищал, то с народом общался. А кто ж тогда подарки выбирал? Как кто? Старик Хаттабыч. Кто-кто?» Олег улыбнулся. «Хранитель дворца. Ему кто-то из прежних ханов дал забавный облик. Голова длиннобородого старца восточной внешности, появляющееся из облака дыма, а я дал ему имя. Вот Хаттабыч и обеспечил меня подарками. Согласитесь, кто лучше хранителя знает содержимое сокровищницы? Давай же, давай скорей. Глаза девчонок засветились любопытством. Маркус, позвал Олег. Сию секунду, отозвался хранитель. И действительно, через секунду на краю обеденного стола возникли три футляра. Разбирайте, кому что нравится. Девочки не заставили себя упрашивать. Миг, и уже примеряли. Одна, перстень и ожерелье, другая, парные браслеты, третья, височные подвески и фероньерку. Надели, и кинулись к большому зеркалу. Погодите, воскликнула вдруг Маша. Смотрите, девочки, это же один гарнитур. Куда что девалось? Жены, еще недавно с радостным возбуждением надевавшие украшения, грозно надвинулись на супруга. Ну да, залет не слабый. Ничего, Хаттабыч за него сполна ответит. Но сперва нужно уцелеть здесь и сейчас. Даже одна разбушевавшаяся женщина – страшная сила. А три, да при этом одаренные магически, просто беги и прячься. Прятаться, конечно, не по чину. А вот убежать, хотя бы на ту сторону стола, это будет разумно. Сказано, сделано. Один конструкт создал воздушный мостик через стол, второй его уничтожил. А бегать вокруг стола на каблуках, да в коротеньких тесных платьицах несколько неудобно. Спокойно. Три пары глаз с той стороны стола вовсю жгли светотатца праведным гневом. Спокойно, девочки, без эксцессов. Я ж сразу объяснил. Выбирал не сам. С Хаттабыча я еще спрошу. Он мне за эту подставу сполна ответит. А вы не хотите сами покопаться в тех сундуках? Ну, заинтересованно протянула Алена. Разумеется, не стала раздумывать Вера. Тогда заметано. Олег тихонько выдохнул. Кажется, обошлось. Через две недели, сразу после бала, все вместе поедем осваивать новые владения. Три дня и на месте. А что так долго? Поморщилась Маша. Так ВИА-сообщение отсутствует. Нам, нашему клану, во владение досталась территория тьмы. Почему сразу тьмы? Ревниво спросила Каракалова. Так электричества нет. Дикие места, дикие люди, дикие нравы. И от нас теперь зависит, как дикое поле будет жить дальше. А теперь, может, все-таки поужинаем, где-то в ханском дворце. Господин Сункар, худой очкарик в дорогом костюме и с толстым портфелем в руках стоял перед первым советником ханства. Расскажите мне, что происходит. До меня доходят кошмарные слухи. Полковник Фицджеральд не отвечает, информации с фронта нет, к хану вы меня не пускаете. А между тем у меня для него срочнейшая и важнейшая информация, в том числе, важная и для вас. Господин Перкинс, хан сейчас в отъезде. Вам приготовлены гостевые покои, в которых вы можете его дождаться. И как долго мне предстоит ждать, этого никто не знает. Великий хан не обязан докладывать кому бы то ни было о своих планах. Он лишь отдает приказ, который мы любой ценой обязаны исполнить. А сейчас слуги проведут вас в комнаты и обеспечат всем необходимым. Я не могу ждать. Дайте мне транспорт, и я самостоятельно разыщу вашего хана. Увы, на ваш счет мне отдан однозначный приказ обеспечить вас всем необходимым в пределах этого дворца. Вы понимаете, что делаете? Я полномочный посол Европы. Да я. Европейская армия превратит вашу степь в безжизненную пустыню. Я приказываю вам, немедленно, сию секунду отведите меня к хану. Вы не имеете права мне приказывать, господин Перкинс. Тон Сункара переменился, из вежливо-предупредительного став холодным и жестким. Вы находитесь в гостях и ведете себя неподобающе, оскорбляя хозяина и угрожая ему. Ведите себя пристойно, или что, или вас заставит соблюдать приличие, и, разумеется, ограничит как условия содержания, так и границы дозволенного. Перкинс ничего не понимал, он уже бывал в диком поле, и хорошо помнил, как относились к нему туземцы, как низко кланялись, как спешили угодить. Сейчас же происходил какой-то бунт, совершенно непозволительный. Дикарей нужно было немедленно поставить на место, но полковник упорно игнорировал вызовы. Вот что, как вас там, вы немедленно ведете меня к хану, или Европа начинает войну с диким полем. Европа надорвется, усмехнулся Сункар. А вы, вижу, никак не уйметесь. Хаттабыч, я здесь. Между туземцем и Перкинсом появилась огромная призрачная голова, и уверенность посла Европы в своих силах и полномочиях принялась стремительно таять. «Будь так добр», — продолжал советник, — «направь господина Перкинса в подходящее к его уровню культуры помещение. Только не усердствуй, он должен дождаться возвращения хана здоровым и более-менее вменяемым. Где-то в императорском дворце, рано утром, не слишком выспавшись, Олег выбрался из постели, стараясь не потревожить спящую жену. Полюбовался раскинувшейся на простынях ногой девушкой и с чувством глубокого сожаления отправился мыться и одеваться. Быстро позавтракал, уселся в спорткар и отправился во дворец. Там его уже ждали. Один из секретарей встретил у входа и проводил во дворец. Передал другому секретарю, тот довел до приемной. А оттуда после высочайшего распоряжения его припроводили в небольшую тщательно отделанную комнату. Всей мебели в ней было один стол и два одинаковых удобных кресла. Едва один из секретарей открыл перед Песцовым дверь, как точно такая же дверь открылась в противоположной стене комнаты, и в переговорную шагнул Петр. Понятно, теперь у них статусы формально равны, и никаких столов типа рядовой перед начальством быть не может в принципе. Олег, чуть замешкавшись, шагнул навстречу, пожал протянутую ему руку и, принимая приглашение, уселся за стол. Петр опустился в кресло напротив. Остро взглянул на своего коллегу и начал: «Интересный вы человек, господин Песцов. Казалось, давно ли вашим уделом было ученичество в третьесортной Воронежской гимназии? Но ведь ни месяца не прошло, чтобы вы не удивили пусть не меня, но кого-нибудь из государственных чиновников. Нынче же, кажется, побиты все рекорды. Вчерашний гимназист в одночасье стал главой немалого государства. Такой головокружительной карьеры в истории цивилизации еще не случалось и вряд ли случится впредь. Поверьте, господин Львов, менее всего я стремился к власти, и с радостью отдал бы трон более подходящему претенденту. Но так уж вышло, что ближайшие 3 года мне придется работать ханом. К тому же ваша племянница, как я узнал, происходит из династии основателей ханства. Возможно, она возьмет на себя основную часть забот по управлению диким полем, оставив за мной лишь представительские функции. А чем займетесь вы? Я буду рисовать. Это мне нравится намного больше всех прочих дел. Даже больше, чем придумывание новых конструктов. Да, я наслышан о ваших талантах. Впрочем, давайте к делу. У нас с вами масса вопросов, которые следует решить прежде, чем подписывать мирный договор. Государь, в таком случае, давайте привлечем к нашему разговору Марию Каракалову. Раз фактическое управление будет лежать на ней, она должна как минимум быть в курсе договоренностей. Кроме того, я сильно подозреваю, что по части государственного управления она знает и умеет намного больше меня. Что ж, я не против. Император нажал на столе кнопку. Тут же из его двери вошел чиновник, выслушал распоряжение и удалился. Ваша супруга появится не ранее, чем через 40 минут. Не хотелось бы терять это время, заметил Петр. У меня есть одна тема. Взаимное признание удостоверяющих документов, паспортов, водительских прав и прочего. А то поездка из Караимкала в Воронеж нынче вышла у меня весьма интересной и поучительной. Ну что скажешь? Император с улыбкой, откровенно любуясь, смотрел на изумительно красивую смуглую женщину с роскошными черными волосами, не спадающими до талии. Женщина улыбнулась в ответ, шагнула навстречу, прижалась к своему мужчине, потерлась, словно кошка, головой о сильную грудь, дождалась поцелуя. Все, как я и предсказывала, да ты и сам это видел. Мальчик взялся за дело с явной неохотой. Он ведь прекрасно понимает, что ему предстоит сделать. Работы в диком поле не в проворот. Лет на полста хватит, и еще останется. Но заметь, он, раз уж взялся, будет все делать в полную силу. И за землю, которую хотя и вынужденно назвал своей, биться будет всерьез, что на поле дипломатии, что на поле военном. Но с тобой ему выгодно дружить, и он это прекрасно понимает, а потому пойдет на разумные компромиссы. Только не пытайся у него что-нибудь отобрать силой, наживешь опасного врага. И в чем же опасность? В том, что нельзя заранее предсказать, кто выйдет победителем при вашем прямом столкновении. Где-то в империи. Империя ликовала. Конечно, находились герои, сокрушавшиеся о том, что война закончилась, не начавшись. Еще бы, степнякам не нападали, подвигов не насовершали, орденов, медалей и звезд на погоны не получили. Но другие, те, кто пороху все же понюхал, были дальновидней. Не будет цинковых гробов, не будет безруких безногих инвалидов, не прибавится вдов и сирот. Медные трубы трубили на всю катушку. Со всех экранов лились победные реляции, и портреты императора в новостных выпусках соседствовали с портретами еще недавно малоизвестного Олега Песцова, а ныне – полновластного хана Дикого Поля. Патриоты, недавно штурмовавшие призывные пункты, теперь устраивали шествие во славу императора. а молодые патриотки от 12 до бесконечности скупали у подсуетившихся торговцев фотографии Песцова. Кто вешал их над кроватью, кто клал под подушку, и каждая мечтала о сказочной жизни ханши с молодым, красивым, богатым, щедрым и могучим во всех отношениях супругом. Репортеры пестрой крикливой толпой осадили столичный особняк Песцовых, и уставшие за день переговоров Олег с Машей смогли попасть домой лишь с помощью полиции, которая, во избежание непредвиденных случаев, сопровождала их спорткар от самого дворца. Но были и те, кто не слишком обрадовался новостям, вернее, тому, что имя Песцова фигурирует в них уж больно часто. Граф Кабрин был в бешенстве. Правда, это не было заметно никому, кроме самых близких, хорошо знающих графа людей. Песцов должен был давно уже сдохнуть, но не подох, а, напротив, поднимался все выше и, наконец, стал суверенным монархом. Впрочем, в этом есть и уязвимость врага. В степи лишних глаз нет, устроить засаду несложно. Но мерзавец стал довольно сильным магом, так что придется посылать лучших. Вот поедет он после празднеств к своим дикарям, там-то все и решится. Граф Орлов злобствовал ничуть не меньше, и мысли его были не менее кровожадны. Правда, посылать ему было некого. От родовой гвардии остались крохи, не более десятка бойцов, тех, кто служил не за деньги и не по магическому принуждению, а исполняя однажды данный обет верности. Жертвовать такими людьми граф не хотел. Верность – дорогой товар, и не стоит его разменивать на банальную месть. На наемников же, хороших наемников, не было денег. Каптинар Музжабин, послушав утром радио, срочно заболел. Ему стало нехорошо. Он побледнел, посерел и, посетивший доктора и получивший бюллетень, засобирался домой. Прежде, глядя на высеченную в камне угрозу Песцова, он лишь посмеивался, мол, что сможет какой-то там Песцов против могучих Жабиных. Но теперь угроза стремительно приобретала вес и вполне могла стать реальностью. Следовало исчезнуть, хотя бы на то время, пока мерзкий тип не свалит в свою степь, а после можно будет и вернуться на прежнее место. Только надо сперва заехать домой, взять необходимые вещи и запас продуктов. Каптинармус подхватил чемоданчик с веществленным эквивалентом своего труда и направился к машине. Ездил он на скромной малолитражке, чтобы не привлекать внимания ни властей, ни бандитов, ни начальства. Выехал за ворота части и порулил себе дальше. Доехал до дома, загнал машину в гараж, поднялся наверх и остановился. В его любимом кресле у окна сидел человек, и не какой-то там, а хорошо знакомый троюродный дядюшка. «Что-то ты сегодня рано», нехорошо улыбаясь, произнес дядюшка. «Да приболел, знаешь ли, больничный взял, завтра доктора вызову». «Вот как?» – прищурился родственник. «А давай я тебя вылечу, бесплатно». «Ну уж нет, я лучше сам», – открестился Жабин. «Твои расценки мне не по карману». «Ничего, ты у нас человек состоятельный, крутишь-мутишь налево-направо, деньги гребешь лопатой. Что в чемоданчике-то? Не твое дело, дядюшка». «Как раз-таки мое». Человек в кресле поднялся на ноги. «Твои махинации вышли за рамки разумного. Сейчас Песцов сидит у императора и рассказывает ему про армейские приключения. Как думаешь, чья фамилия прозвучала? Так ведь?» Жабин, и без того достаточно напуганный, ощутил слабость в ногах. «Из-за твоих выкрутасов может пострадать весь род. Так я же», — проблеял Жабин. «Ты заплатишь Песцову виру, какую он потребует, из своих средств. А если твоей крови захочет, не сомневайся, сцедим с тебя всю, до капельки. А он захочет, не зря же надпись на стене высекал. Я». Жабин запаниковал, дернулся было в сторону, но тут что-то кольнуло его в шею, мир крутнулся у него перед глазами и через пару секунд погас. Глава 25. Где-то в императорском дворце. Бал – это событие. Императорский бал – событие вдвойне. А если учесть ситуацию, количество поводов и все предшествующие события, то можно смело утверждать, грядет нечто эпохальное, о чем, вполне возможно, напишут в учебниках по новейшей истории. К балу готовились все без исключения. В модных салонах дымились от нагрузки швейные машинки и докрасна раскалялись иголки. Ювелиры безостановочно гранили, шлифовали, отливали, паяли и оправляли. Куаферы и куаферистки укладывали, завивали, придавали объем и фиксировали. Дамы примеряли, подгоняли, оценивали результат, заламывали руки и закатывали глаза. Шоферы лимузинов мыли своих монстров с шампунем, натирали воском, ароматизировали салоны и пополняли встроенные бары. Вся страна денно и ночно трудилась над тем, чтобы в один прекрасный вечер дружно пустить пыль в глаза всем, кто не успеет вовремя зажмуриться. Песцов и Львов, два монарха, все две недели провели в переговорной, согласовывая и утрясая кипы документов, чтобы потом под прицелом камер торжественно поставить росчерк на двух листках бумаги в роскошном адресе, обменяться рукопожатиями и совместно улыбнуться для репортеров, как это обычно происходит между двух монархов. Время от времени к ним на помощь приходили необходимые люди, вносили свою лепту в общее дело и уходили обратно, утирая с лица не то трудовой пот, не то разжиженные мозги. Император и хан обреченно глядели им вслед и принимались за очередной вопрос. У Львова на любой случай имелось готовое парадное облачение. Ну да, он может себе позволить выйти в одном и том же фраке и два, и три раза подряд, и никто этого не заметит. Песцову уже приходилось создавать себе церемониальный гардероб с нуля. Жены занимались своими туалетами, бросив супруга на произвол судьбы, и если бы не домовые, вполне мог случиться дипломатический скандал. К счастью, в Караимкала, в пронафталиненных сундуках, отыскали парадное ханское облачение и спешно прислали его в Санкт-Петербург. Костюм был в печальном состоянии, где потрачен молью, где мышами, где временем. Его пришлось спешно приводить в порядок, но домовые справились. Справились они и с дамскими туалетами, и с мужскими нарядами, и с прическами, и еще со многим другим. Но надо признать, пришлось им нелегко. И вот настал назначенный день. Не сказать, что успели все, но основное было сделано. Наряды пошиты и подогнаны, прически накручены, злато-серебро начищено, бумаги приготовлены. И даже герб и флаг Дикого Поля, которых отродясь не бывало, придумали, нарисовали и утвердили ханским указом. Столица бурлила и кипела. Те, кто смог и удостоился, наводили последнюю красоту на лица и туалеты, а прочие вместе со всей остальной страной с самого утра прилипли к телевизорам. Кто-то дома, а кто-то на улицах, где на центральных площадях городов установили большущие экраны. Даже в спортбарах вместо всевозможных состязаний включили трансляцию из императорского дворца. Ситуация была не сказать, чтобы совсем новая. Главы государств регулярно встречаются друг с другом, подписывают в торжественной обстановке на камеру важные документы. На эти случаи расписаны протоколы, нормы и правила. Все встречи похожи друг на друга, и обычно не вызывают у публики ни малейшего интереса. Но сейчас был один нюанс, даже три нюанса. Во-первых, Дикое Поле никогда не фигурировало в подобных перформансах. Во-вторых, никто в империи, кроме немногих послов, никогда не видел живого хана. А в-третьих, нынче ханом стал молоденький имперский дворянин. Не то, чтобы совсем неизвестный широкой публике, эпизод с малым императорским набором помнили многие. Но сам факт, что молодой, едва достигший 18-летия парень стал ханом, народ привлекал и будоражил. Внезапно оказалось, что почти обычный пацан может подняться на самый верх. И, конечно, многие парни возмечтали повторить этот беспримерный подвиг. Девочки же принялись кто мечтать о подобном супруге, а кто и строить планы разной степени реалистичности. Рейтинги новостных каналов скакнули вверх. В ожидании нужного момента запускали биографию Песцова, старые кадры добычи императорских регалий и церемонию награждения. Крутили повторы недавних новостей, портреты императора, Песцова, генералов и офицеров. Мелькнули даже младший унтер-офицер Лыпнев и новобранец Витек Козочкин. Козочкина матушка даже прослезилась. Мол, пошел малолетний уголовник в армию, человеком стал, теперь по телевизору кажут в числе героев, а не в криминальных новостях. И вот, наконец, грянула музыка, пропели фанфары, и на всех экранах появился большой церемониальный зал императорского дворца, заполненный народом. На возвышении стояли две тумбочки-трибуны, украшенные государственными гербами, двуглавым львом в коронах и одноглавой лошадью в меховой шапке. Позади трибун церемониальные спецы установили чуть склоненные друг к другу государственные флаги. Снова грянули фанфары. В противоположных углах подиума слуги одновременно открыли двери, и в зал вступили монархи. Император Петр IV, в пурпурной, отделанной горностаем мантии поверх парадного костюма, очень похожего на ливрею Магнуса, и хан Олег I в красном бархатном халате с меховой оторочкой, в островерхой меховой шапке и меховых сапогах. Император был в том самом малом наборе, корона, скипетр, перстень. Хан держал в руках церемониальную плеть с инкрустированной перламутром рукоятью и вделанным в оголовье рубином. Главы государств сошлись на середине сцены, обменялись сперва поклонами, затем рукопожатиями, и разошлись каждый к своей трибуне. Появился церемонимейстер. Он коротко объявил суть того, что сейчас будет подписано. Договор о мире, договор о дружбе и сотрудничестве, договор об экономическом и военном союзе. Красивые девушки в строгих деловых костюмах разложили на трибунах адреса с титульными листами договоров. Подождали, пока высокие договаривающиеся стороны заверят бумаги. Потом поменялись местами, подождали еще немного и разнесли подписанные экземпляры каждая в свою дверь. Монархи по очереди произнесли короткие речи о новой странице истории, о перспективах сотрудничества и грядущих годах процветания. Потом сфоткались на фоне государственных флагов и удалились каждый в свою норку, то есть в дверку, чтобы через полминуты встретиться за кулисами. Кулисы – это такое специальное место, где царствует альтернативная реальность. И реальность эта может самым радикальным образом отличаться от демонстрируемой публике картинки. Лишь весьма наивный человек примет все те взаимные реверансы, которыми обмениваются политики на публику, за истину. Нет, истина не здесь, хотя и где-то рядом. За кулисами Львов расстегнул пряжку и скинул мантию на руки подбежавшим слугам. Бережно снял с головы драгоценный обруч и уложил его в ларец вместе со скипетром и перстнем и уселся за стол. Ему тут же подали чашку с кофе и блюдо бутербродов. Песцов сорвал с головы шапку, утер оперативно поданным платком пот со лба и скинул халат, оставшись в классической брючной паре. Внешний вид портили разве что расшитые меховые сапоги. Он упал за стол напротив императора и тут же получил свой чай, а бутербродов на большом блюде вполне хватало на двоих. «Видите, Олег Иванович, сколь тяжка доля монарха», — изволил пошутить Львов, указывая на свой наряд. «Не только вижу, но и ощущаю», — парировал Песцов, намекая на свои сапоги. В середине июля они были явно не по погоде. «Первое действие завершено», — проживавшись, отметил Львов, теперь у вас будет награждение, а затем бал, и заметьте, пока вы станете наслаждаться антрактом, мне придется выступать в еще одном спектакле. Ничего, Петр Михайлович, меня ждет повышенная нагрузка в последнем акте. Вам, сидеть и созерцать дамские стати, довести беседы с юной невестой, а мне, отбиваться от множества агрессивных женщин, жаждущих кто тела, а кто, кошелька, как правило, того и другого. Весело хмыкнул император. Олег спорить не стал. Львов явно имел более богатый опыт в подобных делах. Церемония награждения нынче отличалась от той, что была полгода назад. Отличалась хотя бы тем, что всей процедурой заправляли военные. Ну да, была, пусть и короткая, но война. И были люди, которые за это время успели совершить что-то безусловно героическое. И этих людей полагалось наградить. Награждать принято снизу вверх. Сперва рядовых, потом унтеров, следом офицеров и, под занавес, генералитет. И тут пришел Песцов, все испортил. Мало того, что свои подвиги он совершал на фронте, а присягу принять не успел и военным человеком по закону не считался, так и в очередности награждения подкузмил. Вроде как даже не рядовой, а вовсе новобранец. Но при этом, хан, и что с ним прикажете делать? Были споры и за награду. Подвиги военные, награждать надо Георгием. Но Песцов же формально гражданский, а гражданского Станислава он уже имеет, причем высшую степень. Анны вроде бы как маловато, Владимира, напротив, чересчур много. Для иноземных же монархов награды и вовсе положены совершенно другие, что по гражданской, что по дипломатической части. Олег, которого не то забыли, не то постеснялись удалить с совещания, сидел в уголке, не отсвечивал и лишь временами прикрывал верхнюю половину лица ладонью, бурча себе под нос что-то про Испанию. Спором положил конец лично Львов. «Вы, мать вашу, какого рожна припираетесь? У вас человек под боком имеется. Договоритесь с ним, оформите присягу задним числом и награждайте сколько хотите и чем хотите. Но ведь так нельзя. Начал было военный министр. Не злите меня», — рявкнул Львов. «Иначе начну вспоминать все подобные косяки министерства. Сколько и чьих сынков от армии отмазали, сколько сопляков отслужили фиктивно. У Пастухова все данные имеются, а еще он знает, кого и как наградили вообще ни за что, за компанию, за мзду, а то и вовсе по дружеской просьбе». Генералы притихли, хоть в народе и принято считать, что генералы все до единого идиоты, но дураков спорить с императором не нашлось, с очередностью тоже разрулили. Решение нашлось до удивления простое. Вот, к примеру, некто был представлен к награде унтером, а пока то да сё, стал полковником. Его награждать будут с унтерами, Разумеется, нет. Также и с Песцовым. А поскольку хан статусом выше любого из генералов, то его черед пришелся в самом конце. Наград нынче было не сказать, что сильно много, так что со вручением управились быстро, за пару часов. Солдатам, медали, унтерам, Георгия, капитанам, Аннушку, генералам, Владимира. И вот настало время Песцова. О его похождениях знали не сказать, чтобы очень многие, а обо всех лишь с десяток изначально посвященных человек, не больше. Но вся империя знала о том, что прежде был он простым новобранцем, а теперь стал целым ханом, и потому интрига закрутилась неслабая. Олег ощущал себя второсортным актером, только вместо «кушать подано» приходилось произносить «служу Отечеству». О чем там думали генералы, кто сочинял сценарий и готовил реквизит? Разумеется, это все военная тайна, но Песцову казалось, что со стороны это выглядит как процесс одевания бумажной куклы. Разумеется, он держал эмоции в узде, сохранял вид лихой и придурковатый. Награждается рядовой учебного полка номер 43/17 Песцов Олег Иванович за проявленное мужество и героизм в бою с интервентами, за спасение товарищей по учебному взводу и непосредственного начальника. И понеслось. Хлоп, на груди повис солдатский Георгий 4-й степени, а на погонах ефрейторские лычки, благо липучку уже изобрели. За штурмовую роту степняков Георгий 3-й степени и 2-я лычка, что соответствовало младшему унтер-офицеру. За спасение склада РАФ, лычка старшего унтера, за броневик с майором, 2-я степень Георгия, за буржуинскую базу 3 узких нашивки на погонах заменили одной широкой, фельдфебеля. За полковника прилетел Георгиевский крест 1-й степени. Заодно, согласно статуту, за 1-ю степень было положено звание подпрапорщика. И, наконец, за освобождение из плена граждан империи Песцова пожаловали зауряд прапорщиком. За какие-то 5 минут Олег совершил головокружительную карьеру, поднявшись от самых низов до вершины унтер-офицерства. Публика рукоплескала. Похождения Песца пока еще не ушли в народ, и ведущие вовсю старались, расписывая беспримерные подвиги. По-хорошему, на этом стоило остановиться. Солдатские награды кончились, низшие звания тоже, а для получения офицерского чина требовалось специальное военное образование. Генералы протестовали, но против императора их веса не хватило. Правда, военный министр, отчаянно фрондируя, наотрез отказался нарушать закон, а потому Львов вышел на публику и за убиение вражеского верховного главнокомандующего презентовал юному герою чин прапорщика, а к нему золотое аннинское оружие. Ну да, потому император и самодержец, что все законы в его власти. Сам Песцов считал такое награждение чрезмерным, но его мнение никто не спросил. Просто помощники сняли с плеч унтерские погоны и на те же липучки прилепили новые, офицерские, золотые. Песцов отдал честь, в последний раз гаркнул «служу Отечеству» и отправился на свое место в строю награжденных, на правый фланг, вперед всех полковников и генералов. Означенные генералы и полковники проводили выскочку хмурым взглядом, но помимо этого сделать ничего не могли. Мерзкий сопляк был, к несчастью, ханом. Хмурым был взгляд не только у представленных к наградам офицеров. Среди допущенных на церемонию гражданских как минимум один человек, широко улыбаясь и аплодируя, глядел так же хмуро, если не сказать враждебно. Увиделся он мельком, а запомнился крепко-накрепко. Отбившись от почестей и банкета, Песцов в сопровождении слуги ушел в предоставленные ему комнаты. Нужно было переодеться в гражданское, перекусить и отдохнуть перед последним рывком. На экране шла церемония выбора императорской невесты. Разумеется, все уже было решено заранее, но девушки оставались в неведении, а потому терзались и переживали по полной программе, и публика у телеэкранов переживала вместе с ними. Олег же в это время цинично поглощал плебейское пюре с котлетой и одним глазом поглядывал на 30 молодых красавиц, привезенных со всех концов империи. Поглядывал и с тоской думал об ожидающих его 200-х наложниц. От печальных мыслей его отвлекли гневные возгласы. «Почему мы обо всем узнаем по телевизору? И вам добрый вечер», — вяло откликнулся Олег. «Проходите, выбирайте себе места. У нас имеется еще примерно час до выхода. Сейчас Львов завершит ритуал, объявит о начале бала и удалится с невестой на свой императорский подиум. И минут через 15 после этого будет наш с вами выход». Три девушки вошли в комнату, сразу заполнив ее шуршанием платьев, ароматами духов и блеском драгоценностей. «Не увиливай, Ты должен был нам все рассказать. Олег поморщился. Умеют ведь женщины выбрать время для разборок. Девушки, жестко возразил он, не превышайте своих полномочий. Вам знакомо понятие военной тайны? Девушки фыркнули и надулись, а Олег отправился переодеваться. Вернулся он через четверть часа при полном параде, со всеми орденами и медалями. Только повесить кортик оказалось ни на что. На балу предстояло выступать в качестве хана, а фрак носится без портупеи. Но и так получилось весьма солидно. Поди, найди 18-летнего юношу с подобным иконостасом на груди. И ведь все награды по делу, ни одной юбилейной или за выслугу лет. Дорогие супруги, давайте, вы предъявите мне претензии завтра. Почему это завтра? Тут же возмутилась Алена. Потому, что сегодня после бала у вас на это сил уже не останется. А теперь давайте пройдем ко входу в бальную залу. Скоро уже объявят наш выход. Публика ждет, а шоу должно продолжаться. Глава 26. Топтавшийся у дверей церемонии мейстер трижды долбанул палкой о паркет и провозгласил: «Хан Дикого Поля Песцов Олег Иванович с супругами». Служители распахнули сразу обе створки двери, и мы вошли. Музыка продолжала играть, но все присутствующие разом замерли и обратили взгляд на великолепную четверку. Девушки блистали красотой и молодостью, нарядами и бриллиантами, вызывая у кавалеров оживленный интерес, а у дам зубовный скрежет. Супружеская чета сделала по залу круг почета, приветствуя хозяев и гостей. Начали как положено от императора, и пошли фланировать, поминутно останавливаясь и отвечая на приветствия и поздравления. Олег был удивлен, но многие гости были совершенно искренни что в поздравлениях ему самому, что в комплиментах женам. Алена шла рядом и, держа мужа под локоток, условными пожатиями руки каждый раз предупреждала о степени правдивости собеседников. Пока что все было нормально, недоброжелатели не рисковали сходу начинать хамить, и даже те, кто не светился любовью и обожанием, в глаза улыбались и говорили приличествующие моменту слова. Вскоре в центр зала вышел распорядитель бала, солидный дядька со здоровенной, украшенной узорами и лентами дубиной, бахнул дубиной об пол и объявил: «Вальс». Песцовы заранее договорились, что первый танец Олег будет танцевать с Машей. Все-таки, она по изначальному статусу была выше прочих жен, да и к Дикому Полю имела отношение. Едва они сделали первый шаг, как вокруг Веры с Аленой закружились кавалеры, словно стая комаров на болоте. Двое из них оказались удачливее своих конкурентов, и вскоре увлекли партнерш в круг танцующих. Какое-то время можно было за ними не смотреть, а побеседовать, не боясь быть услышанными. «Маша, ты все-таки решила надеть фамильные жемчуга? Ты это заметил только сейчас?» «Разумеется, нет. Но полагаю, что говорить о причине при всех ты бы не стала. Какой ты проницательный!» — прищурилась девушка. «И все-таки, в чем причина? Вместе с твоей парадной шубой мне прислали еще один фрагмент фамильного набора. Да, я заметил сеточку для волос. Черный жемчуг среди золотистых локонов, конечно, привлекает внимание. Но на мой взгляд, это сочетание навевает мысли о трауре. Твой взгляд устарел. Сейчас в моде контрасты. Как скажешь, я не великий специалист, и могу оценить результат работы стилистов лишь в пределах парадигмы нравится-не нравится. И тебе не нравится? Еще не решил. Могу лишь сказать, что гарнитур выделяет тебя среди всех прочих. А какова вторая причина? Каракалова помолчала, прикидывая, говорить или нет. Наконец, решилась. Сегодня будет обмен подарками. Небольшими, не слишком дорогими. Можно сказать, ритуальными сувенирами. Я об этом знаю. Вместе ведь согласовывали, вместе подбирали подарки что для императора, что для его жен, разумеется. Но доброжелатели шепнули мне на ухо, что одним из подарков со стороны императора будет предмет из моего родового набора. Теперь понятно. Ты хочешь прямо тут, не отходя от кассы, шокировать уважаемую публику. Хорошие желания, я поддерживаю. Олег улыбнулся. На самом деле, недоверчиво переспросила Маша. Разумеется, вспомни, врал ли я хоть раз тебе или девчонкам. Каракалова помолчала, честно пытаясь припомнить. Потом лицо ее просветлело. Олежек, ты лучший. Я тебя просто обожаю. В этот самый момент музыка стихла. Олег повел даму на место, чтобы уже через минуту выйти с Верой Лебедевой танцевать минуэт. Ну что, как ты себя ощущаешь во всем этом? Олег крутанул головой, обозначая собравшееся на балу общество. Непривычно и неуютно, поморщилась Вера. Чересчур много всего. Людей, шума, блеска. Да ты просто не понимаешь, как тебе повезло, подразнил ее Песцов. Тысячи, десятки тысяч девушек страстно жаждут именно этого. Людей, блеска, высшего света и всего прочего. Но им не светит. Я бы с удовольствием променяла все балы на один спокойный вечер. Ты бы рисовал в своей студии, а я бы сидела чуть в стороне и глядела на тебя. Или занималась чем-нибудь еще. Главное, чтобы рядом с тобой. И тебе действительно этого хочется? Да, очень. Увы, я должен тебя разочаровать. Время от времени тебе придется демонстрировать себя обществу. Могу обещать лишь, что это будет происходить нечасто. А что касается совместных посиделок, то следующее случится лишь будущим летом. Уже завтра мы выйдем на несколько дней в Караимкала. Я познакомлю вас с тамошней нежитью и покажу новые владения. Вы развлечетесь экзотикой, поиграете в кладоискателей. А после этого у меня продолжится служба. У вас начнется учеба, жаль, но ничего, я подожду, заодно, у меня будет время ответить на твой вопрос. Олег сделал паузу, вспоминая, к счастью, вспомнил, хоть и не сразу, это важнее тебе самой, а я могу и подождать твоего решения. На долю Алены выпала мазурка, в этом танце возможности вести разговоры не было никакой, но девушку это не слишком огорчило, она вся отдалась празднику, и с удовольствием танцевала, грациозно выделывая положенные па и время от времени позволяя себе немножко сверхположенного. Время от времени Олег бросал взгляд на остальных жен. Вера сейчас танцевала с молоденьким офицером. Тот усердно строил из себя бывалого солдата, забавно топорщил тоненькие усики и до предела выпячивал грудь. Веру это забавляло, она даже изволила смеяться. Офицер отнес это насчет своей неотразимости и горделиво задрал подбородок, не забывая при этом поглядывать по сторонам, пытаясь ловить взгляды прочих дам. Машу вел в танце крупный мужчина, явно из богатых, лощеный франт с тарелками орденов высокого достоинства на могучей груди. На прочих он смотрел своими светло-карими, почти что желтыми глазами свысока, брезгливо и презрительно. Род этого самца почти наверняка имел отношение к семейству крупных кошек. Тигры, барсы, леопарды, каракалова, достаточно высокая для женщины, своему кавалеру едва доставала макушкой до плеча. Здоровяк уверенно и даже изящно вел свою партнершу в танце, чуть откинув при этом голову, словно рисуясь перед остальными. Маша же улыбалась, но улыбка эта показалась Олегу вымученной, неестественной. На секунду их взгляды встретились, и Песцов явственно увидел в Машиных глазах панику. Как назло, сейчас он был бессилен что-либо сделать, не кричать же, не ломать танец, не портить Львову мероприятие, он такого может и не простить, опять же, Бугай вряд ли станет что-то незаконное делать прямо здесь, на балу, но принять меры предосторожности следует по максимуму. Незнакомец вернул Машу на место и ускользнул, вроде бы, здоровенный лось, а вот поди ж ты, шагнул за колонну, прикрылся драпировкой и пропал. Это наводил на нехорошие мысли. Наверняка этот подозрительный человек ориентируется во дворце как у себя дома. Возможно, это и впрямь его дом, и тогда расклад выходит совсем плохой. Кроме того, судя по орденам, он человек заслуженный. А поскольку среди министров и генералов его видно не было, остается только одно. Принадлежность к тем самым тщательно охраняемым и опекаемым столпам империи, магам высокого ранга. Когда Олег с Аленой сквозь толпу пробились к Маше, она стояла у колонны, прямая, с поднятой головой и заученно улыбалась, но даже сквозь румяна была заметна бледность ее щек. Продолжать танцы в таком состоянии было решительно невозможно. Олег оглядел свою свиту. «Дорогие супруги», — галантно предложил он, — «а не пройти ли нам к фуршетным столам и немного перекусить?» «А что случилось?» — хлопнула ресничками Алена. Вера въехала в тему намного быстрее. «Проблемы случились. Идем, поболтаем, подружку в порядок приведем». В соседней зале, где были расставлены столы с угощением, тоже играла музыка, но магия успешно регулировала ее громкость. Вполне можно было беседовать, не повышая голоса, а потому вокруг столов гудели голоса гостей, периодически заглушая оркестр. Вера создала довольно сложный конструкт, и окружающие звуки исчезли, отсеченные невидимым барьером. Олег изобразил удивление.